Тео извинился и сходил в ванную. Кроме коричневого рецептурного пузырька, в аптечке хранились только какие-то дезинфицирующие средства и ватные палочки. Пузырек был наполовину пуст.